Глава 9. Переписываем учебник. Как научить студентов сомневаться в догмах? Ни одна школа не смогла помешать моему образованию. Грант Аллен. Если бы 10 лет назад кто-нибудь сказал Эрин Маккарти, что она станет учительницей, она бы рассмеялась ему в лицо. После окончания колледжа преподавание последнее, чем ей хотелось заниматься. Ее увлекала история, но лекции по общественным наукам навевали скуку. Мечтая вдохнуть жизнь в забытые предметы и события, Эрин устроилась работать в музей. И вскоре писала методички для учителей, проводила школьные экскурсии и показывала школьникам интерактивные программы. Так она заметила, что в классах школьники проявляют гораздо меньше интереса, чем вне школьных стен, и решила что-нибудь предпринять. Последние 8 лет Эрин преподает общественные науки в Милуоке. Своей миссией она видит пробуждение интереса к истории, но считает важным мотивировать учащихся больше узнавать о современном мире. В 2020 году она стала учителем года штата Висконсин. Однажды восьмиклассник пожаловался на неточности в задании учебника истории. Это кошмарный сон любого педагога. Использование устаревшего учебника говорит о незнании собственного предмета, поэтому очень стыдно, если дети замечают ошибку раньше. Но Эрин специально предложила ученикам именно это пособие. Она собирает старое издание, потому что ей интересно наблюдать, как версии событий меняются со временем. Учебник издали в 1940 году, но большинство восприняли всю информацию как должное. За годы учебы они привыкли верить всему, что пишут в школьной литературе. Некоторые поразились ошибкам и пробелам, привыкнув читать лишь неоспоримые факты. Этот урок побудил их мыслить как ученых и сомневаться, чью версию описали, чью нет, и что они упускают, ознакомившись только с одной-двумя точками зрения. Открыв ученикам глаза на то, что информация может меняться, Эрин собиралась продемонстрировать, что подобное происходит постоянно. Она сама написала одну главу о том, каково сейчас быть учеником средней школы. Главными героями были женщины и девочки, все личные местоимения были женские. После прочтения ученик поднял руку и сказал, что в рассказе почему-то нет мальчиков. «Один где-то упоминается», — ответила Эрин. «Мальчики были, просто они не делали ничего интересного». Так ученик понял, что значит принадлежать к угнетаемой группе. Больше всего мне нравится итоговое задание, придуманное Эрин. Как сторонник исследовательского подхода, она просит восьмиклассников провести самостоятельное изыскание, в ходе которого они изучают источники, расспрашивают других и интерпретируют информацию. Кульминацией активного обучения становится групповой проект. Дети выбирают главу из учебника, интересный им период времени и тему, которую считают не полностью раскрытой, и переписывают главу заново. Одна группа выбрала раздел о гражданских правах, в котором не упоминался первый марш на Вашингтон в 1940-х, отозванный в последнюю минуту, но вдохновивший Мартина Лютера Кинга, младшего, 20 лет спустя на историческое шествие. Другая группа переписала главу про Вторую мировую войну, включив в нее испанские и японские пехотные полки, сражавшиеся в рядах армии США. «Это был момент озарения», — сказала мне Эрин. Даже если вы не учитель, так или иначе, вы наверняка участвуете в чьем-нибудь образовании — детей, подчиненных и друзей. Собственно, всякий раз, подталкивая окружающих к переосмыслению, мы занимаемся своего рода просвещением. В классе и в кабинете, в офисе и за обеденным столом переосмысление всегда может быть в основе всего, что и как мы доносим до людей. Передавая знания и развивая в детях уверенность, многие учителя забывают объяснить, как важно сомневаться в себе и в других. Я задался вопросом, как это сделать, и нашел гениальных педагогов. Они культивируют переосмысление, прививая интеллектуальную скромность, привычку сомневаться и любознательность. Еще я протестировал несколько собственных идей, превратив аудиторию в подобие лаборатории. Прерванное обучение. Вспоминая первые годы обучения, я всегда сожалел, что ни разу не прочувствовал в полной мере величайшие научные открытия. Задолго до того, как у меня проснулся интерес к космосу, учителя в детском саду все о нем рассказали. Иногда я фантазирую, что подумал бы, узнай о том, что наша планета не плоская и неподвижная, а круглая и ходит по орбите только в подростковом возрасте. Думаю, это ошеломило бы меня, и неверие быстро уступило бы место любопытству, а потом волнению открытия и удовольствию ошибаться. Подозреваю, что это было бы хорошим уроком уверенной скромности. Раз я так заблуждался насчет того, что у меня прямо под ногами, сколько еще так называемых истин под вопросом? Естественно, я помнил, что предыдущие поколения тоже ошибались в этом отношении. Но узнать о чужих предрассудках — это одно, а самому от них избавляться — совсем другое. Конечно, на практике это совершенно неосуществимо. Каких трудов стоит держать детей в неведении относительно Санта-Клауса и зубной феи? Если откладывать развенчание мифов слишком долго, есть риск, что дети навсегда останутся с мнением, усвоенным в раннем возрасте. Они попадут в цикл самонадеянности, в котором гордость обладания ошибочной информацией подогревает убежденность, а все оценивается сквозь призму предвзятости, подтверждения и предубеждения желательности. Не успеем мы оглянуться, как вся нация поверит, что Земля плоская. Есть данные, что если ошибочные научные убеждения не исправить в начальной школе, потом это сделать гораздо труднее. Усвоение новых научных представлений, противоречащих текущим, сродни продвинутому изучению иностранного языка, пишет психолог Дебора Келлемен. Эта задача с течением времени усложняется. Ее нельзя выполнить, если практиковаться нерегулярно и следовать только отрывочным инструкциям. Вот что нужно детям – почаще менять убеждения, особенно касающиеся причинно-следственных связей. Плоская Земля – цикл самонадеянности. «Ого, мне сказали, что Земля плоская. Вступлю в группу сторонников плоской Земли». Земля плоская – это очевидно. Мы живем на диске, а не на шаре. Мне никто не верит, все только бесятся. Меня не воспринимают всерьез, приходится отстаивать свое мнение. Значит, я на верном пути. Сколько всего я узнал. Расскажу другу, у нас с ним много общего. В сфере исторического образования сейчас начинают задавать вопросы, не имеющие единственного правильного ответа. В Стэнфорде разработали учебную программу, в которой старшеклассники критически рассматривают причины испано-американской войны, успех нового курса и значимость бойкота автобусов в Монтгомери. Учителя могут отправить их на интервью с людьми, имеющими противоположную точку зрения. Задача не в том, чтобы дать правильный ответ. У школьников должна развиться привычка учитывать разные мнения и продуктивно вести дискуссию. Ни одна версия не принимается безоговорочно. Эрин Маккарти пригласила на урок мужчину, чьи родители пережили Холокост. Она сообщила ученикам, что есть люди, которые отрицают Холокост, и предложила подыскать опровергающие данные. Таким образом, дети учатся проверять факты, задавать наводящие вопросы, а не просто слушать, что говорят, не считать служебное положение и популярность условием достоверности, и помнить о том, что носитель информации чаще всего не является ее источником. Эти принципы пригодятся и вне школы. Мы любим всей семьей развенчивать мифы, сидя за общим столом. Нас с женой в школе учили, что Плутон — планета, это уже не так, и что Америку открыл Колумб изначально неверно. Дети рассказывали нам, что гибель Тутанхамона, вероятнее всего, не связана с падением с колесницы. А особенное веселье вызвало новость, что ленивцы пукают ртом. Переосмысление надо вводить в привычку. К сожалению, традиционные методы обучения этого не предполагают. Эффект отупения. Представьте, что изучаете физику, и на 12-й неделе курса у вас планируется два занятия. По статическому равновесию и жидкостям. Их проведет новый, высококвалифицированный преподаватель. Сначала будет лекция по равновесию, а занятие по жидкостям пройдет в режиме активного обучения. У вашего соседа по комнате другой преподаватель, и у него все наоборот. Лекция по жидкостям и активное обучение по равновесию. Содержание и раздаточные материалы идентичные, различается только подача. На лекции преподаватель показывает слайды, комментирует их, проводит демонстрации и решает образцы задач, а вы делаете пометки на раздаточных материалах. В режиме активного обучения преподаватель не решает задачи сам, а раздает их группам по несколько учеников, расспрашивает их, иногда подсказывает, после чего показывает решение. В завершение студенты проходят опрос. В этом эксперименте тема не имеет значения. Изучается только манера преподавания. Я ожидал, что героем дня станет активное обучение, но, согласно данным, вам с соседом больше понравится тема, представленная в форме лекции. Читающего лекции преподавателя вы назовете более эффективным и оставите пожелание, чтобы весь курс физики читали таким образом. Если подумать, перевес в пользу лекций вполне ожидаем. Многие поколения восхищаются риторическим мастерством Майи Энджелу и других поэтов, Джона Кеннеди-младшего, Рональда Рейгана и других политиков, Мартина Лютера Кинга-младшего и таких преподавателей, как Ричард Фейнман. Мы живем в золотое время чарующих речей. Великие ораторы увлекают и просвещают аудиторию с невиданным охватом. Раньше творческие люди обменивались опытом в маленьких профильных сообществах, а сейчас количество их подписчиков в YouTube и Instagram сравнялось с населением небольшой страны. Пасторы читали проповеди сотни прихожан одной церкви, а теперь сотням тысяч через интернет. Преподаватели учили маленькие группы студентов, чтобы каждому подходить индивидуально, а в наши дни их лекции доступны миллионам в виде онлайн-курсов. Конечно, лекции интересные и информативные. Вопрос в том, насколько они приближены к идеальному методу обучения. В эксперименте с курсом физики студентам давали тесты, чтобы измерить объем знаний, полученных на уроках по двум темам. И хотя все предпочли бы лекции, больше знаний и навыков дали уроки активного обучения. Они требовали интенсивных умственных усилий, поэтому на них было не так интересно, зато несравнимо полезнее. Я долгое время считал, что знания лучше усваиваются, когда предмет интересен. Это исследование убедило меня, что я ошибался. И напомнило о любимом учителе физики, который получал блестящие отзывы за разрешение играть в классе в пинг-понг. Правда, мы так и не узнали, что такое коэффициент трения. Активное обучение дает хорошие результаты не только на уроках физики. В мета-анализе сравнивали эффективность лекций и активного обучения по данным 225 исследований с участием более 46 тысяч студентов, изучающих точные науки. Активное обучение состояло из группового решения задач, тестов и объяснений. В среднем студенты получили на полбалла меньше за материал, усвоенный на лекциях, чем по итогам активного обучения, и в 1,55 раза чаще ошибались на традиционных уроках. По оценкам исследователей, можно было бы сэкономить более 3,5 миллиона долларов, если бы студенты, показавшие плохие результаты на лекциях, участвовали в активном обучении. Почему мало толку от скучных лекций, понять нетрудно. Но даже увлекательные отстают от активного обучения по менее заметным и более тревожным причинам. Лекции не предполагают диалога или дискуссии. Студенты пассивно принимают информацию. В упомянутом мета-анализе лекции показали особенную неэффективность в пересмотре известных заблуждений, то есть не давали студентам стимула к переосмыслению. А эксперименты продемонстрировали, что вдохновляющий посыл лектора студенты менее внимательно слушают и хуже запоминают, хотя уверены в обратном. Обществоведы называют это явление эффектом благоговения, но мне более подходящим кажется эффект отупения. Мудрецы возвещают с кафедры новаторские идеи, но не учат думать своей головой. Лекторы указывают на неточные аргументы и объясняют, чем их заменить, но тоже не показывают, как переосмысливать. Харизматичные ораторы могут навести на нас политические чары, под воздействием которых мы захотим добиться их расположения или влиться в их ряды. Однако надо воспринимать суть аргумента, а не блестящую обертку, в которой его подают. На всякий случай поясню, что не предлагаю отказаться от лекций. Я люблю смотреть выступления на TED Talks и сам в них участвую. Интерес к преподавательской работе проклюнулся у меня на одной блестящей лекции, и на своем курсе я тоже не против использовать эту форму подачи. Просто я вижу проблему в том, что лекции остаются основным методом преподавания в среднем и высшем образовании. Ожидайте лекции на эту тему. В североамериканских университетах больше половины профессоров технических наук читают лекции не меньше 80% времени. Чуть более четверти добавляют немного интерактивности, и лишь пятая часть использует методы с активным обучением. В старших классах есть только лекции за очень редким исключением. Это не всегда самый эффективный метод, и его недостаточно, чтобы учащиеся на всю жизнь сохранили тягу к знаниям. По некоторым данным, ученики средних классов набирают больше баллов в тестах по математике и естественным наукам, если учителя больше времени отводят лекциям, чем активному обучению. Пока неизвестно, действительно ли для юных учащихся лекции эффективнее, или дело в неправильном использовании методов активного обучения. Если все школьные годы поглощать информацию без возможности задаться вопросом о ее правдивости, полезные в жизни навыки переосмысления не разовьются. Невыносимая легкость повторения. В колледже я пропустил один курс и очень жалею об этом. Его читал философ Роберт Нозик. Одна из его идей прославилась благодаря фильму «Матрица». В 1970-х Нозик представил мысленный эксперимент. Согласились бы люди лечь в машину по производству личного опыта и непрерывно получать удовольствие при условии полного отказа от реальной жизни? Нозик предполагал, что большинство откажется от машины, потому что человек предпочитает быть и делать, а не просто получать опыт, и не захочет ограничиваться воображением и возможностями симуляции. В последующие годы философы утверждали, что если бы мы и отказались от машины, то не по этим причинам, а из-за отклонения в сторону статус-кво, ведь нам пришлось бы покинуть знакомую реальность. Для проверки гипотезы изменили условия и провели эксперимент. Представьте, что в один прекрасный день вы проснулись и узнали, что вся ваша жизнь — это опыт, который сгенерирован машиной, созданной много лет назад, и теперь вы можете отключиться от нее или вернуться обратно. При таких условиях 46% заявили, что хотели бы снова подключиться к машине. Если реальность — это жизнь художника-мультимиллионера в Монако, вернуться в машину пожелали 50%. Похоже, остальные предпочитают знакомый виртуальный мир незнакомой реальности или просто не любят искусство, деньги и конституционную монархию. В аудитории Нозик создал свою версию машины. Он требовал, чтобы его курс каждый год посещала новая группа студентов. Как он говорил, я обдумываю свои идеи в процессе чтения лекций. Один курс Нозик читал о правде, другой — о философии и нейронауке, третий — о Сократе, Будде и Иисусе, четвертый — про мышление о мышлении, пятый — о русской революции. За 40 лет преподавания он всего раз брал одну группу студентов 2 года подряд. И второй курс был о хорошей жизни. Представляя законченную, проработанную позицию, вы не даете студентам понимания того, как начинать философскую работу, наблюдать за ней и присоединяться к ней, пояснил он. К сожалению, я так и не успел посетить его лекции. Он умер от рака. В методе Нозика меня вдохновляло то, что не студенты учились у него, а он учился вместе с ними. Каждый раз, начиная новую тему, он получал возможность ее переосмыслить. Он подавал отличный пример того, как надо учить и учиться. Когда я начал преподавать, то решил применить некоторые его принципы. Целый семестр кормить студентов свежими идеями я не был готов и ограничился целью каждый год обновлять 20% учебного материала. Мне предстояло выдумывать заново, чтобы вместе мы могли идти к переосмыслению. Но с оставшимися 80% ничего не получалось. Программа по организационному поведению для студентов 3-го и 4-го курсов длилась семестр. Переосмысливать данные у них не было времени. Я бился над этой проблемой не один год, а потом меня осенило, что нужно сделать отдельное задание на переосмысление. Я разделил студентов на группы для записи мини-подкастов или лекций TED и поставил задачу критически рассмотреть известный метод, популяризовать идею, идущую вразрез с общепринятым мнением, или опровергнуть привычные устои. В начале работы над проектом я обнаружил удивительную закономерность. Сложнее всего было отличникам-перфекционистам. Оказалось, что они опережают всех в учебе, но не в работе. Это согласуется с данными о том, что институтские оценки во многих сферах ничего не говорят о будущей производительности на работе. Чтобы стать отличником, надо мыслить стандартно. А для успешной карьеры требуется новаторское мышление. В классическом исследовании известных архитекторов самые креативные оканчивали вуз со средним баллом 4. Отличники же так уверены в своей правоте, что редко рискуют переосмысливать ортодоксальные догмы. Аналогичный результат показало исследование лучших учащихся. Отличники редко становятся первооткрывателями, считает исследователь образования Карен Арнольд. Обычно они прогибаются под систему, а не расшатывают ее. Это я и наблюдал у своих отличников. Они панически боялись ошибиться. Чтобы подтолкнуть их к риску, я объявил, что баллы за задание составят 20% от итоговой оценки, и поменял правила, чтобы поощрять переосмысление, а не попытку идти против течения. Я сомневался, что стимул сработает, пока не посмотрел совместную работу троих отличников. Они посвятили свой проект проблеме TED Talk, указав на риск подкрепления короткого интервала внимания и превознесения поверхностного лоска над глубиной смысла. Это было так умно и интересно, что я продемонстрировал проект всему курсу. Если не боитесь пойти против моды на сладкоречивое пустозвонство, прямо сейчас перестаньте смотреть и идите, займитесь настоящим исследованием, как мы, невозмутимо прокомментировали авторы, вызвавшие всеобщее веселье. С тех пор это задание стало основным на курсе. На следующий год я пошел еще дальше и пересмотрел содержание и формат курса. Лекция на обычном трехчасовом занятии длится не более 20-30 минут. Остальное время отводится активному обучению. Студенты принимают решения в симуляциях, ведут переговоры в ролевых играх, а после мы докладываем, дискутируем, спорим и решаем задачи. Раньше я совершенно зря считал программу курса, не подлежащей изменению, и, закончив ее в сентябре, больше не правил. Но теперь я решил, что пришло время перемен, и предложил студентам частично переосмыслить структуру занятий. В программе на следующий год я специально оставил одно занятие пустым. В середине семестра я разделил студентов на группы для разработки и предложения идей, чему его посвятить. Потом они голосовали. Победила идея Лорен Маккан. Она вынесла на обсуждение творческий способ продемонстрировать студентам, что переосмысление — полезный навык, и они уже пользуются им в колледже. Она предложила написать письма самим себе на первом курсе обо всем, что им теперь хотелось бы знать тогда. Студенты желали себе быть открытыми разным дисциплинам, а не хвататься за первую, в которой почувствовали себя уверенно. Меньше думать об оценках и больше об отношениях. Рассматривать разные карьерные пути, а не привязываться сразу к одному, сулящему хорошую зарплату или статус. Лорен собрала письма нескольких десятков студентов и опубликовала на сайте dearpenfreshman.com. Через сутки на сайте было больше 10 тысяч посещений, и полдюжины школ завели собственные версии, чтобы помогать студентам переосмысливать свои учебные, социальные и профессиональные решения. Этот метод пригодится не только в учебе. На пороге любых жизненных изменений, будь то первая работа, второй брак или третий ребенок, можно спросить у людей, которые уже через это прошли, что они хотели бы знать на нашем месте. А после мы сами можем поделиться тем, что следовало бы переосмыслить. Не раз доказано, что лучший способ учиться – это учить других. Но только предоставив студентам возможность выбрать, чему посвятить занятия, я осознал, что они многому могут научить друг друга, и меня тоже. Они переосмысливали не только то, что узнали, но и у кого. На следующий год лучшей идеей стали беседы об увлечениях, где каждый рассказывал о любимом деле. Мы учились битбоксу, дизайну домов, сливающихся с природой и защите от аллергии. С тех пор обсуждение увлечений стало частью курса, и все студенты рассказывают о них в приветственной речи. Год за годом мне говорят, что это пробуждает любознательность и желание учиться друг у друга. Кто корпит над черновиками, тот освоит мастерство. Я спрашивал не последних людей в сфере образования, кто, по их мнению, лучший учитель переосмысления, и слышал в ответ одно и то же имя — Рон Бергер. Он из тех людей, которые, заметив в гостях сломанный стол, попросят у хозяев инструменты, чтобы тут же его починить. Почти всю жизнь Рон преподавал в государственной начальной школе в глубинке Массачусетса. Медсестра в поликлинике, сантехник и местные пожарные все учились у него. Летом и по выходным Рон подрабатывал плотником. В учениках он воспитывал стремление к совершенству. Освоение любого ремесла в его понимании состоит из постоянного переосмысления. Мастерство приходит с практикой, таков его преподавательский подход. Рон хотел подарить ученикам радость первооткрывателя, поэтому начал учебный год не с учебников, а с задач, решаемых последовательными этапами — обдумывание, совместная работа и распространение. Дети начинали по одному, пересматривали свои идеи в небольших группах, а затем излагали соображения перед всем классом и таким образом приходили к общему решению. Например, Рон не стал рассказывать о научной классификации животных, а предложил ученикам придумать свою. Одни разделили животных по типу передвижения – по суше, по воде и по воздуху. Другие распределили на категории по цвету, размеру и рациону. Вывод заключался в том, что у ученых всегда много вариантов, и выбранная схема полезна в одном, но кажется необоснованной в другом. Ученики часто теряются перед сложными задачами, и учитель, естественно, бросается их спасать, чтобы они не чувствовали себя бестолковыми. Но психологи считают, что человек без предрассудков относится к ощущению непонимания с интересом и любопытством. Как метко выразился один мальчик, «мне нужно подольше потупить». Непонимание говорит о том, что впереди ждут неизведанные земли и нерешенные загадки. Рон не собирался ничего объяснять сразу. Он хотел привить ученикам любовь к ощущению непонимания и такую же инициативность в обучении, как на уроках «сделай сам». Он воспитывал юных ученых, которые идентифицируют задачу, разрабатывают гипотезу и проводят эксперименты для проверки. Шестиклассники проверяли наличие радона в окрестных домах, третьеклассники рисовали карты обитания земноводных, а первоклассники заботились об улитках и выясняли, какой из 140 продуктов им больше нравится и какую среду они предпочитают – тепло или прохладу, темноту или свет, влажный или сухой грунт. На уроках архитектуры и проектирования дети делали чертеж дома. Рон попросил их выполнить 4 разных чертежа, и другие учителя его предостерегали, что для маленьких это слишком сложно. Рон не согласился. поскольку уже проверял такой подход на уроках рисования у детсадовцев и первоклассников. Он не просто велел им нарисовать дом, а объявил: «Мы сделаем 4 варианта рисунка дома». Многие не остановились на 4, а сделали 8-10. Одноклассники поддерживали друг друга. «Качество ведут переосмысление, переделки и шлифовка», — рассуждает Рон. «Ребенок должен знать, что его похвалят, а не засмеют, когда он сядет переделывать рисунок. Некоторые были даже недовольны, когда я им говорил, что получилось хорошо с первого раза». Рон хотел научить детей пересматривать свое мнение по мере получения новой информации, поэтому превратил класс в зал дебатов. Раз в неделю, а иногда и каждый день, все участвовали в критических обсуждениях. Одним из форматов была галерея. Рон развешивал работы учеников, давал время их рассмотреть, а потом все обсуждали, что хорошо и почему. Метод применим не только к творческим и научным проектам. В письменных заданиях, например, обсуждали предложения и абзацы. Другой формат — подробная критика, когда выносится на обсуждение работа одного ученика или группы. Авторы объясняли свои цели и указывали, где им требуется помощь, а под руководством Рона класс обсуждал положительные стороны и возможности улучшения. Он поощрял учеников выражаться яснее и доброжелательнее, критиковать работу, а не автора. Рон учил их не проповедовать, не обвинять и не преподносить свое субъективное мнение как объективную истину, для чего к утверждению «это плохо» прибавлять «я так думаю». Он призывал их быть скромнее, любознательнее и высказывать предложения в форме вопросов: «интересно, почему?», «а вы не думали?» и так далее. Класс не просто критиковал работы, они ежедневно обсуждали, что такое совершенство. С каждым новым проектом критерии обновлялись. Помимо переосмысления плодов своего труда, дети учились переоценивать стандарты. Чтобы помочь им в этом, Рон приглашал специалистов. На уроки приходили местные архитекторы и ученые. Их принципы и лексика обогащали последующие дискуссии. Бывшие ученики Рона, уже старшеклассники, часто приходили к нему и просили дать отзыв на их работу. Судить себя или судить свою работу. Родилась идея «Я гений», «Первый черновик», «Я худший в мире писатель». Продолжать нет смысла, все в мусор. Судить себя или судить свою работу. Родилась идея «Это гениально», «Первый черновик», «Это худший в мире черновик», «Надо все переписать», «Стало лучше». После встречи с Роном Бергером я не мог отделаться от желания стать одним из его учеников. В моей жизни было много прекрасных учителей, но я никогда не попадал в подобную атмосферу, где принято переоценивать себя и других. Сейчас Рон читает лекции, пишет, преподает будущим педагогам в Гарварде и консультирует школы. Он занимает пост проректора по учебной работе VL Education, организации по реформированию школьного образования. Рон с коллегами напрямую работают со 150 школами и разрабатывают программы для миллионов учащихся. В одной из их школ в Айдахо мальчик по имени Остин получил задание нарисовать бабочку. Одноклассники Остина собрались в критическую группу и предложили изменить форму крыльев. Так он нарисовал второй и третий варианты. Критическая группа указала, что крылья неровные, и нужно снова сделать их круглыми. Остин не упал духом, и в следующий раз группа предложила ему нарисовать узор на крыльях. Финальный вариант Рон раскрасил и показал рисунки ученикам начальной школы в Мэне. Они потеряли дар речи от восторга при виде такого прогресса. И я тоже, потому что это рисунок первоклассника. Наблюдая такие изменения у 6-летнего ребенка, я задумался о том, как быстро дети привыкают к переосмыслению. С тех пор я поощрял своих детей по много раз переделывать рисунки. Как бы они ни радовались, что первый вариант повесили на стену в рамке, четвертым они гордились больше. Немногим повезло учиться рисовать бабочку под руководством Рона Бергера и переписывать учебники вместе с Эрин Маккарти. Но у нас есть возможность учить, как они. Кому бы они ни передавали свои знания, можно демонстрировать больше скромности и любознательности и приобщать подопечных к заразительной радости первооткрывателя. Хорошие учителя дают новые знания, а великие учат мыслить по-новому. Полученная информация поможет решать повседневные задачи, а новое мышление облегчит преодоление жизненных трудностей. Вообще образование — это не просто накопление информации в голове. Это привычки, которые вырабатываются при переделке черновиков, и навыки, помогающие учиться всю жизнь.